мой домашний офис, святая святых, просьба не входить. Займи свое пространство. У меня в квартире есть маленький кабинет. Я покрасила его стены цветом розовый Миддлтон, который можно охарактеризовать как молодежный и веселый. Они покрыты моими записками самой себе, фотографиями супов, которые я приготовила, откровенно банальными цитатами, открытками из моих любимых мест, позитивными утверждениями, множеством портретов святой Норы Эфрон и святой Коко Шанель, письмами, которые я написала, чтобы поддержать себя и победить заклятую внутреннюю подругу, приятными имейлами от людей, которых я уважаю, и огромным количеством скотча с блесками. Прямо над столом висят списки хайпменов, рыцарей дорог, и ни в коем случае ты что сдурела, не проси у них совета, а также моя доска идей. К стене возле маленького шкафчика я креплю бумажку с целями на месяц. Достигнув одной из них, я приклеиваю рядом с ней стикер, на котором написано «Ура! Я смогла!». Очень приятно посмотреть на стену и увидеть разом все, чего я добилась и чего хочу достичь. Мой домашний офис похож на кабинет Рассела Кроу из фильма «Игры разума», собранный на сайте Etsy. Да, тут по стенам расклеены записки самой себе. Да, с обратной стороны двери висит список моих принципов, а рядом с позитивными утверждениями расположились фотоколлажи моих надежд и мечтаний. Конечно, все это выглядит немного чересчур, будто агент ФБР пытается раскрыть сложную теорию заговора или вычислить родословную большой криминальной семьи. Но зато я использую милейшую канцелярию и самый лучший скотч на свете. Эта комната — моя штаб-квартира, мой личный храм любви к себе. Здесь я произношу: «Я заслуживаю маленькую розовую комнату, черт побери», и активно думаю о том, кем хочу стать, как хочу поступать и о чем мечтаю. Ни один человек, вещь или идея не могут заставить меня быть тем, кем я не хочу быть, когда я в своем маленьком розовом пузыре. Однако главная достопримечательность комнаты — мой письменный стол. Я уже 10 лет таскаю за собой письменный стол и стул к нему. Из колледжа в Провиденсе, в Нью-Йорк. Из квартиры бывшего в Гринвич-Виллидж, через несколько кварталов, в мою маленькую студию в Вест-Виллидж. Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Ни один из данных предметов мебели не идеален. На самом деле, стул довольно неудобный, и мне приходится подкладывать одеяло, чтобы он не врезался в спину. Но со столом у меня духовная связь. Он представляет из себя черный прямоугольник со скругленными краями. Кое-где он покрыт приобретенными вмятинами и царапинами, обнажающими красно-коричневое дерево под лаком. В его ящиках лежат бумажный скотч, золотые блески и перьевые ручки. У всего есть свое место. За этим столом я впервые всерьез подумала о себе как о писательнице. В колледже я была совершенно неорганизованным человеком, но всегда могла устроиться за столом и допоздна сочинять пьесы и письма, воображая, как бы выглядела моя жизнь, будь я уважаемым драматургом и крутым телесценаристом. Или, может, журналисткой, которая стала писать эссе и переквалифицировалась в кинорежиссера, как святая Нора Эфрон. Здесь я могла услышать отголоски мечты, а затем приложить настоящие усилия, чтобы ее добиться. Даже то, что я сидела за столом, означало: я стараюсь ради себя. Пусть иногда я и использовала его горизонтальную поверхность для употребления наркотиков. Несмотря на все мое обожание, я дважды бросала мой стол. В первый раз, когда только окончила колледж, в тумане депрессии и тревоги из-за того, что школа жизни подошла к концу, я решила: все бессмысленно. Стол, мои мечты, сон, друзья, сочинительство, мытье и неупотребление наркотиков. Почему бы не продать стол, не подзаработать деньжат? Я продала его девочке, которая заселялась на мое место. Закрыв дверь, я сказала: «Прощай, стол». И почувствовала, что совершаю огромную ошибку, но не могу остановиться. я наблюдала за собой, как за главной героиней фильма ужасов, которая на полной скорости влетает в подвал, где, ты-то знаешь, ее убьют. Я хотела крикнуть прямо через экран: «Немедленно остановись!», но так и не решилась помочь ни ей, ни себе. Обосновавшись в Нью-Йорке и немного успокоившись, я позвонила владелице моего стола и умоляла вернуть его. «Мне очень, очень жаль. Я знаю, что продала его тебе, но, как ты считаешь, может быть, ты могла бы продать мне его обратно? Прости еще раз за неудобство». Я ждала в тишине и боялась, что она уже привязалась к столу так же, как я, и откажется расставаться с ним. «Да, пожалуйста, конечно», — ответила она. В тот день я клятвенно пообещала себе больше никогда не бросать мой стол. Через год я сбежала из квартиры, в которой жила с Китсом. Ты же помнишь Китса? Это тот парень, который смел оставшиеся от меня осколки в кучку и доставил их в свою нью-йоркскую квартиру после окончания колледжа. Я благодарна, что Китс взял мою жизнь в свои руки. Но когда мы приехали, оказалось, что его родители не отдали ему квартиру, а скорее позволили вернуться домой. Поэтому истинное положение, о котором меня не поставили в известность, заключалось в том, что нам с Китсом предстояло жить с его родителями в их двухкомнатной квартире. «Переезжай ко мне» в 10 тысяч раз отличается от «переезжай ко мне и моим родителям». Но запасного варианта у меня не имелось. Для того, чтобы наши бурные отношения окончились, потребовался год. И когда это произошло, мои друзья пришли за мной с чемоданами и коробками, на которые дешевые русские грузчики посмотрели с огромным удивлением. «Девочки, вы хоть что-то упаковали? Блин, а надо упаковываться до прихода грузчиков. Сейчас все будет готово», — наврали мы, потягивая мимозы, занюхивая их кокаином и пытаясь сделать переезд тусовкой, а не неизбежным, но все же трудным и печальным разводом, как я воспринимала происходящее. «Мисс, что насчет стола?» — спросил Борис. «Что насчет стола?» «Оставьте, он мне не нужен», — решила я. Я не думала, что ему найдется место в крошечной квартире-студии, куда я переезжала. Тем более я все равно практически ничего не писала. Обосновавшись в новом жилище, сидя у себя на кухне, пятачке между кроватью и ванной, я мечтала о месте, где можно было бы писать. Я вновь почувствовала, что вместе со столом оставила позади маленькую важную часть себя. Однажды ночью мне приснилось, что мой стол развалился в квартире Китса. Во сне стол был розовой, мультяшной версией себя. Его ножки подогнулись, и он рухнул на пол, а потом воскликнул нараспев тоненьким трагическим голоском: «Тара! Почему ты бросила меня?» Мой стол рыдал. Он хотел вернуться домой. Я хотела, чтобы он вернулся домой. И на следующее утро, прямо на следующее утро, мне позвонила мама Китса. «Тара, привет, это Нэнси. Как у тебя дела?» «Все просто зашибись и здорово. И скажите Китсу, пожалуйста, что я по нему не скучаю, мне на него плевать, и мне вообще никогда не снятся странные сны про мебель, которую я у него оставила». «Все хорошо, очень хорошо», — соврала я. «Рада слышать. Знаешь, это так странно, но твой стол вчера почему-то сломался и упал. Если хочешь, я с радостью починю его и привезу тебе». Я поразилась. Неужели мой стол на самом деле говорил со мной прошлой ночью? А родители Китса правда готовы починить его, а потом затащить ко мне на 5 лестничных пролетов без лифта? «Удача что, повернулась ко мне лицом?» «О да, пожалуйста, господи, было бы замечательно! Спасибо, Нэнси!» «Хорошо», — ответила она, не ожидая от меня такого пыла. Расставаниями с моим столом отмечены те моменты моей жизни, когда я считала, что меня не стоит принимать всерьез. В такие времена я думала, что моя жизнь развалилась на части и страшно ненавидела себя. На втором курсе колледжа мне повезло встретиться и немного поучиться у гениальной, доброй, понимающей драматургини Полы Вогел. Я спросила, можно ли прийти к ней в приемные часы, и она щедро согласилась поделиться со мной своим временем. Сидя рядом с ней на складном стуле в школьном театре, я сказала, что хочу быть писателем или творцом, тем, кто приносит в мир какую-то ценность. Я также сказала ей, что больше всего боюсь хаоса и финансовой нестабильности в своей жизни, ведь этих двух вещей я избегала с самого детства. Я люблю творчество, но, может, мне стоит стать адвокатом? Наверное, это лучшая карьера для той, кто любит слова, правда? Это намного безопаснее, чем писать пьесы. Как вы считаете? Обратилась я к ней. Позволь мне возразить. Миру не нужно еще больше адвокатов. Разве что тебе до смерти хочется стать адвокатом. Но это на тебя не похоже. Ты любишь рассказывать истории, я заметила. Миру нужен твой след, твой голос, запись о том, как ты провела время на Земле. Тебе нужно относиться к себе серьезней. Относиться к себе серьезно? Я знала, это важные слова. Но тогда у меня не было сил полностью проникнуться ими и встроить в свою жизнь. Но я их записала, сохранила в памяти и пообещала, что буду возвращаться к ним, пока не пойму окончательно. Последние 10 лет я размышляла над словами Полы и теперь с радостью готова сообщить, что они обрели для меня смысл. Относиться к себе серьезно — это позволять себе иметь мечту, миссию, надежду. Упорно работать, чтобы стать тем, кто ты есть и кем ты хочешь стать. Стремиться к своему самому истинному «я», которое желает вырваться наружу и танцевать, флиртовать, покорять мир. Относиться к себе серьезно — значит не дрожать и не пасовать, поднимаясь по лестнице своей жизни. Ты не станешь судорожно цепляться пальцами за перила, неуверенная, безопасно ли по ней идти. Ты решительно сделаешь первый шаг, за ним другой. Маленькие шажки приведут тебя на самый верх. Незачем скакать по ступеням, сломя голову. Осознай ступеньку, на которой стоишь сейчас. На ней можно задержаться. Потопай ногами, разбуди соседей, почувствуй дрожь в коленях. Сломай проклятые половицы у себя за спиной. Это твоя лестница, и другой не будет. Вот что я хочу сказать. Если у тебя есть мечты, даже огромные, блин, мечты, которые до смерти тебя пугают, кажутся невероятными и недостижимыми, поэтому их проще проигнорировать. Но они продолжают звать тебя, как телефонный продавец, который никак не отстанет. Если ты фантазируешь о том, какой могла бы быть твоя жизнь, но совершенно ничего не делаешь, то пора бы отнестись к себе серьезно, дорогая. Отложи тревоги в сторону и прямо сегодня посвяти время одной простой вещи, которой ты хочешь заниматься. Ни секунды не трать на волнение. Что же получится в конце? Просто иди вперед. Если хочешь открыть компанию по производству свечей, купи нужные материалы и приступай. Если желаешь найти мужа своей мечты, скачай приложение и вперед. Тебе не нужно все сразу, но сделай сегодня хоть что-то, способное приблизить тебя к месту, в котором ты хочешь оказаться. Теперь понимаешь, почему мне так важен мой стол. Я настолько серьезно отношусь к своей мечте, что нашла для нее настоящее пространство в своей жизни. У моих стремлений есть место. Я не уволилась с работы, не уехала за город, где наконец-то можно сосредоточиться, и не перевернула свою жизнь вверх тормашками, чтобы писать. Вместо этого я нашла маленький пятачок, на котором мне спокойно, радостно и совершенно нормально творить. Я стала каждое утро заводить таймер перед работой и делать ту самую чертову штуку, которую хочу. Ты тоже в состоянии сделать одну мелочь, которая приблизит тебя к мечте. Именно сегодня, а не через 3 года, когда у тебя будет финансовая стабильность, и не через 5 лет, когда в жизни все более-менее устаканится. Я думаю, что в целом мы слишком сильно поглощены идеей, что для исполнения мечты необходимо отбросить все тревоги и стать предпринимателем-одиночкой, немедленно все изменить, со скоростью света ломануться вверх по лестнице своей жизни, даже если в итоге ты сломаешь ногу и свалишься вниз. Адам Грант – один из самых проницательных, щедрых и вообще офигенно умных людей на Земле, в своей книге «Оригиналы» рассказывает, что даже самые творческие и успешные люди продолжали ходить на работу и в то же время стремились к своим мечтам. Создатели Уорби Паркер и Гугла, режиссер Ава Дюверней, Стивен Кинг, Томас Эллиот, все они продолжали ходить на постоянную работу, даже тогда, когда следовали своей страсти. Ощущение безопасности в одной сфере дает нам свободу творить в другой. Вот мудрые слова Адама. «Для меня такое ощущение безопасности, помогающее мне писать, начинается с маленькой комнатки, которую я могу назвать своей. Я больше не расстанусь со своим столом, потому что никогда не сдамся. Я каждый день совершаю маленькие продуманные действия, стремясь именно к той жизни, которой хочу жить. Это всегда помогает расти». Вирджиния Вулф в книге «Своя комната» написала, как важно создать для себя пространство. Эти слова были сказаны в 1929 году, но до сих пор не потеряли актуальности. Наверное, самым известным высказыванием из книги является то, что для творчества, для исполнения своей мечты, женщина должна иметь деньги и свою комнату, свободную от помех и осуждения. Менее известная цитата, но я заучила ее наизусть, поэтому теперь она встроена в нейронные пути в моей голове. Это вывод. Я скажу коротко и прозаично, что самое главное — быть собой. Да, тысячу раз «да, Вирджиния». Она понимала, что относится к себе серьезно. Иметь свою комнату — это ключ к созданию самой искренней версии себя. На самом деле, я не показываю людям свой кабинет, когда вожу их по квартире. Я не решаюсь приглашать туда парней. Это слишком уязвимое пространство. В этой комнате я выразила саму себя, высказав свои обиды, намеченные цели, небольшие поддерживающие фразы, которые помогают мне в пути. Это физическое проявление всего, что я люблю, и мое самое искреннее воплощение. Там небольшой беспорядок, но в основном пространство организовано оптимистично, но прагматично, покрыто блестящим скотчем и словами утешения. Мой кабинет — тихая гавань любви и творчества, где я могу быть банальной, беззащитной и глупой, если захочу. Там никто на меня не смотрит. Никому нет дела. У тебя есть пространство, в которое ты могла бы излить себя? У тебя есть уголок, где тебе безопасно оставаться собой, непрактичный и мечтательный, плюющий на чужое мнение. У тебя есть место, где ты можешь относиться к себе серьезно и безбоязненно выпускать на свет то, что прячется у тебя внутри. Это шкаф, закуток с шитьем, местечко в гараже. Если нет, я предлагаю тебе превратить кладовку, ящик, полку или маленькую коробочку из-под кексов в подобное пространство. Ты его заслужила. Я храню маленькую сиреневую коробочку, где раньше лежало вкуснейшее печенье и макарон. Сбоку на ней напечатаны золотые звезды, и я считаю, она станет идеальным домом для части твоих желаний.